повиновались им и возвращались, они об этом радовались. Они действительно понимали радость по-своему. Иисус их немного поправил, говорит, вот это, чего вы радуетесь, это еще не та радость. Вот не та радость. Вы радуетесь то, что имена ваши записаны на небесах. Вы знаете, друзья, сегодня мы, возможно, это читаем и не совсем понимаем. Но Бог нам открывает вот эти тайны. Бог, знаете, переводит наш взгляд с этой радости временной на радость вечную, о которой сегодня мы поем, о которой мы сегодня проповедуем, о котором говорит нам Слово Божие, что в этом сокрыта вся наша сущность, что мы сегодня понимаем, куда мы идем, мы сегодня знаем, в кого мы уверовали, и мы сегодня уверены, дорогие друзья, что придя к Иисусу Христу, мы получим просимое, да? У нас сегодня есть, возможно, нужды, у нас, возможно, есть благодарности. И мы будем заявлять в конце служения об этом, но мы знаем, дорогие друзья, в кого мы уверовали. И поэтому да благословит нас обильно Господь своим присутствием, чтобы уныние ушло от нас, дорогие друзья, чтобы радость Божия, если была потеряна где-то на пути, чтобы она вернулась, чтобы эта радость, она действительно была и в сердце, и на лице каждого верующего человека, и мы могли прославить нашего Господа Иисуса Христа в великой Божьей присутствии, в великой Божьей радости, которую Он нам дал. Давайте мы помолимся и попросим Божье присутствие на этом месте, Духа Святого, чтобы Он нас обильно-обильно благословил в этом служении. Молимся. Аминь.